Мне пришло в голову сопоставить их. Он с трудом сдерживал ликование, потому что Хэрроу всюду носил с собой этот снимок. Лекленд постучал пальцем по обрезанной фотографии Элдона Свейна. Мне сразу бросилось в глаза сходство человека на этом снимке с человеком, убитым в 1954 году. По-моему, на снимке труп Свейна. Да и время смерти совпадает. Я рассказал Лекленду, как револьвер от Роулинсона перешел к его дочери, а от дочери к ее пропавшему супругу. Лекленд живо заинтересовался моим рассказом. Вы говорите, Свейн долго жил в Мексике? Лет 8-9, по всей видимости. Ваши слова лишний раз подтверждают нашу версию. Мертвец был одет, как мексиканский сезонный рабочий. Во время войны я служил на границе и поэтому понимал, что разузнать что-нибудь про мексиканца практически невозможно, но мы и прекратили расследование. И, похоже, зря. Отпечатки пальцев вы сделали? Вот именно что нет. Руки трупа обгорели, упали на тлеющие угли. И он показал страшный снимок обуглившихся рук. Не знаю, случайность это или нет. В таком квартале и не то еще бывает. Вы тогда напали на след убийцы? Мы прочесали весь квартал, это да. В облаву угодил один человек. Поначалу он показался нам подозрительным. Его звали Рэнди Шепперд, в прошлом судимый. У него оказалось слишком много денег для бродяги, кроме того, его видели спокойным. Но он утверждал, что они случайно оказались попутчиками и распили вместе бутылочку. Опровергнуть его показания нам не удалось. Он стал расспрашивать меня о Элдоне Свейне и его револьвере. Я отвечал. «Мы обсудили все», — сказал он наконец, за исключением самого главного. «Как вам удалось заполучить револьвер?» «Простите, капитан, на это я пока ответить не могу. Но я рад, что вы хотя бы не стараетесь пришить убийство в том квартале Нику Чалмерсу. Он тогда и с игрушечным пистолетом не управился бы. Дети вполне могут стрелять из револьвера. Такие случаи известны. С неумолимой логикой шахматного игрока сделал встречный ход Лекленд. Шутите?» Лекленд холодно улыбнулся. «Я знаю столько, сколько тебе и не снилось», — казалось, говорила эта улыбка. «И так будет всегда». Глава 14. Я остановился у конторы Тратвелла доложить ему о беседе с Лэклендом. У розово-кудрой секретарши при виде меня, похоже, камень с души свалился. «А я вам все названиваю и названиваю. Мистер Тратвелл сказал, что у него к вам срочное дело. Он в конторе?» «Нет, у Чалмерсов». Дверь мне открыл слуга Чалмерсов, Эмилио. Тратвелл сидел в гостиной с Чалмерсом и его женой. Сцена напоминала похороны, не доставала только покойника. «С Ником что-нибудь случилось?» «Он убежал», — сказал Чалмерс. «Прошлой ночью я почти не спал и, боюсь, Ник воспользовался тем, что я был не в лучшей форме. Он заперся в ванной наверху. Мне и в голову не пришло, что он вылезет в окно, но так случилось». «Давно он удрал?» «С полчаса тому назад, не больше», — сказал Тратвелл. «Очень плохо, просто хуже некуда. Сам знаю, что плохо». Чалмерс нервничал. Лицо его осунулось. Сказывалась мучительная бессонная ночь. «Мы надеялись, что вы поможете вернуть Ника домой. Вы же понимаете, нам нельзя обратиться в полицию», — сказала его жена. «Понимаю». «Как был одет Ник, мистер Чалмерс?» «Так же, как вчера, он спал, не раздеваясь. В сером костюме, белой рубашке с синим галстуком, туфли черные». «Он что-нибудь унес?» «К сожалению, да», — вместо родителей ответил Тратвелл. Он унес все снотворное из аптечки.